Евангелие Матфея, 6 глава, читаю два стиха, 22 и 23. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Аминь». Библия говорит о том, что человек оставит отца и мать, и прилепится к жене, и двое будут одна плоть, правда? Или одно тело. Это величайшая Божья тайна. Но если люди не станут одно тело, у них будет двое мыслей, два кошелька, две судьбы, две комнаты, две спальни, то есть одного у них никогда ничего не будет. Древнее еврейское слово «прилепиться» переводится как «давав». И имеет значение быть липкими. И великое благо, когда в браке и муж липкий, и жена липкая, тогда две стороны, которые намазаны чем-то липким, они склеиваются, и такой брак бывает прочным. Но вам приходилось встречать, когда одно клеится, а второе никак. Что бы ты ни делал, он липкий или она не липкая. И наоборот. Поэтому о таком браке иногда некоторые говорят, даже муж может сказать, что у меня самая красивая жена. Естественно, Василий, она сейчас самая красивая. Если бы она не была самая красивая, она не стояла рядом бы с тобой, правда? Она самая красивая из всех, кто есть, да? Но придет время, и этого будет недостаточно для нее. Ей захочется услышать, что она не только самая красивая, ей захочется услышать, что она самая счастливая. Правда, Надя? Правда. Женам, которые пришли в нашу жизнь, в жизнь мужчин, которые вошли как жена, как спутница, как сонаследница благодатной жизни, им хочется быть счастливыми. И желание Господа, чтобы они были счастливыми. Поэтому, если вы хотите, чтобы Бог объединил вас, Писание говорит, что вы должны быть липкими. Вы должны быть помазаны чем-то, которое исходит от Бога. И этим исходящим от Бога мы называем любовь, правда? И есть канал, по которому приходит любовь. Как вы думаете, какой это канал? Может, вы знаете? Не знаете, да? А вы, братья и сестры? Библия говорит, что любовь в наше сердце изливается Духом Святым, данным нам. Если мы ходим в истине Божией, мы имеем общение с Богом, и через Святой Дух, в наш Дух, изливается Божья любовь, которая безусловная любовь, которая не ставит условий. Знаете, есть любовь, которая называется «потому что». Встречались когда-нибудь с такой любовью? За что ты меня любишь? Потому что у тебя большие глаза. Но я думаю, что еще с большими встретишь, правда? А почему ты его полюбила? А машину обещал, кто-то сегодня говорил. Вот и полюбила, но послушайте, приедет еще же на лучшей машине. И что тогда будет? Поэтому Божья любовь, которая издевается в наше сердце, она безусловная любовь. И если вот эта любовь будет соединять наши сердца, то мы станем, действительно, вы станете одно тело. А если мы хотим, чтобы это тело было светлым, то Библия говорит, что глаз твой должен быть чистым. Тогда тело будет оставаться светлым. Правда, есть третья категория брака, когда ни одно не липкое, ни другое не липкое. Знаете, как это называется? У нас в Белоруссии говорят «влипнуть». Никогда этого не делайте. Ни по взгляду очей, ни по слуху ушей. Стремитесь и идите к такому понятию в браке, чтобы с каждым днем вам больше и больше нравился тот, с кем вы живете. Кто-то из великих людей прошлого сказал так, что мужчина вначале должен полюбить свою любовь. И вы знаете, что любовь легче полюбить, правда? Намного легче, потому что вот она вся. Но приходит время, и мужчине нужно полюбить свой выбор. Согласиться с тем, что это был единственно правильный выбор. И с годами не скажешь, а куда мои глаза смотрели? А лучше бы я не поехал в эту поездку и еще куда-нибудь. То есть приходит время, когда каждому из нас нужно полюбить свой выбор. Или по-другому я говорю, опять влюбиться в своих жен. Это мы влюбились в невест, в девушек. А приходит время, когда опять нужно влюбиться в своих жен и принять тот факт, что это Божья воля и Божье благословение для нашей жизни. И вот для того, чтобы, Василий, ваш брак или ваше тело совместное было чистым, Писание говорит, что око твое должно быть чистым. То есть ты не должен быть оскверненным. Масса информации приходит через наши глаза. И когда-то Иов в своей жизни сказал, завет положил я с глазами моими. Помните? Для чего? Чтобы не помышлять мне о девице. А при чем тут глаза и мысли? Оказывается, через глаза приходит вся информация. Вид, рост, вес, все, что мы видим. И через глаза может приходить потом, уже через информацию может приходить похоть. У Иова 10 детей. Но он говорит, я заключил завет с глазами. Василий, сегодня у тебя хорошее время. Перед Господом, перед Надей, перед всеми, кто есть, перед родителями. Со своими глазами заключить завет. Чтобы Бог помазал твои глаза глазною мазью, и они были открыты только на Надю. Я думаю, что те, которые в браке, понимают, о чем я говорю сегодня. Для того, чтобы ваше тело, ваши взаимоотношения оставались чистыми, чтобы не было противоречий в теле, сохрани свои глаза, положи завет с глазами. Настолько много вокруг прекрасных девушек, и мужчины говорят, как много вокруг хороших девушек, откуда берутся жены плохие? Ну, слышно, можно такое услышать. Поэтому мы иногда думаем, что там где-то что-то лучше. Но самое лучшее, что дал тебе Бог, оно рядом с тобой. Это самое прекрасное, поэтому пусть твои глаза прямо смотрят. И да сохранит тебя Господь от косоглазия духовного. Чтобы они не начали смотреть по сторонам. Знаешь, она очень быстро это заметит, она быстро это почувствует. Поэтому сегодня бесспорно ты полюбил. Но придет момент в твоей жизни, когда тебе вновь будет какой-то внутренний такой, не конфликт, наверное, а какое-то переживание. И тогда ты скажешь перед Господом, да, Господи, я не только полюбил мою любовь, я полюбил мой выбор. Она единственная, неповторимая. И если она что-то не так сделает в жизни, наверное, в этом будет и часть моей вины. Второе, что хочу показать в отношении брака. Библия говорит, что муж есть образ и слава чья? Божья. Дети, которых даст вам Бог, которые дает наши семьи, они Бога не видят, правда? Они видят нас, родителей, и в первую очередь они видят отцов. Потому что отец всегда претендует на главенство в доме. Можно слышать, опять же, там у нас можно слышать, как муж приходит домой, даже в христианской семье, говорит, как мне это все надоело кулаком по столу. Наконец-то, кто глава в доме? Я? И знаете, если так главенство Василий доказывается, то это больная голова. Здоровая голова не бьет кулаком по столу, мужчины, слышите, братья? Здоровая голова для принятия решений. Здоровая голова, чтобы вести за собою. И охотно за ним следовали. Если больная голова, то ты не принудишь идти за этой головою. А если она нормальная, здоровая, голова, которая принимает решение, то за ним приятно следовать, правда? За ним хорошо идти. Поэтому не будь главарем, будь главой библейской в доме. Будь человеком, которого Бог поставил быть образом и славой Божьей. Бог никого не гонит в царство. Бог никого ничто не принуждает делать насильно. Бог побуждает человека и дает ему выбор. И поэтому, когда ты будешь видеть, может быть, неправильно поступающих твоих деток. Недавно попросили у меня побеседовать с одним человеком здесь в Америке. Очень хорошо знаю его жену, с детства знаю. И такое ужасное положение в этой семье. Он ушел из церкви. Она достаточно серьезно страдает. И когда я пришел в этот дом, он, знаете, с такой бранью, руганью на меня. «Пошел ты!» и другими словами. Я просто подождал, когда все это закончится. Говорю, я хочу с тобой поговорить. Он говорит, о чем говорить? Я ненавижу всех, и в том числе Бога. И знаете, это действительно страшные слова. Я говорю, что? Что произошло в твоей жизни? Скажи, расскажи. Может быть, из детства начни твоего, потому что есть какая-то причина для такой ненависти. И он начал рассказывать, как его воспитывали родители. И это никак невозможно соединить с понятием «муж». Есть образ и слава Божья. Глядя на папу, Дети имеют представление о Боге, имеют представление о милости, имеют представление о сострадании, имеют представление о любви. Если папа никогда не гладил ребенка по голове, у детей складывается мнение, что Бог тоже этого никогда не делает. Если папа не может простить, у детей складывается мнение, что Бог тоже не может прощать. И желание Бога просто уличить человека в беззаконии и потом высмеять перед всеми. И когда он начал рассказывать, я говорю, стоп, вот это то, что сделало тебя таким, папа, когда видел ребенка провинившегося, он наказывал его следующим образом. Он ставил его в угол на колени, на горох или на соль. И в наказание вначале давал в руки Библию, чтобы он ее подержал, в зависимости от наказания, час или полчаса или 15 минут. А потом, все время, которое ему отведено в углу, он должен читать Библию. И Библия для него была в наказании. Василий, Бог тебя ставит в семье образом и славой своею. И если в этом доме даже никогда не появится ангел Божий, если в этом доме никогда не будет откровения от Бога, то ты, твое поведение, твое отношение к маме, к жене и к детям, оно будет людям показывать характер Бога. Величие Бога, могущество Бога, славу Бога. То есть, другими словами, ты будешь короной Божьей в доме. Или Бог будет коронован славой в твоей доме. Или Бог будет в бесславии в твоем доме, и имя Бога начнется хулиться в твоем доме. Это такая важная библейская истина. Поэтому пусть Бог благословит тебя в этом. Еще одна мысль, которую я хочу показать тебе. Библия говорит, мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы. Колоссянам 3 главе это написано. Некоторые мужья думают, что если чем они будут более суровы или более, знаете, принимать такой важный вид, тем больше будет дисциплина в доме. Но любовь это не суровость. Любовь это не страх. Любовь это не запрет или законы. Любовь это отдать себя. Это вложить себя. И тогда можно ожидать взаимности. Если вложишь себя, можно ожидать взаимности. И если отдашь себя, можешь рассчитывать на то, что другой отдаст себя тебе. Слышал одну такую историю. Жена пришла к пастору и говорит, ну как-то трудно в семье, муж не общается со мною. А муж вслед за ней приходит и говорит, пастор, нужно помолиться за мою жену, за освобождение, к ней сатана доступ имеет. А пастор говорит, жена, чего ты хочешь? Говорит, я хочу общения, я хочу, чтобы он со мной общался. Сестры, это важный момент, общение, важный момент. Очень важный. В России сделали такой социологический опрос. Я читал исследование, и для женщин задали несколько вопросов. И один из них был, что больше всего вы цените в мужчинах, в мужьях ваших? И значит, там силу, здоровье, другие вещи. И 80% жен ответило, что нам не достает внимания. Общения не достает. Мы хотим общения. И жена сказала пастору, я хочу общения. Я хочу, чтобы он был со мной, а не с друзьями. В первую очередь. Василий, у тебя много друзей? Есть, правда? Это слава Богу. Но знаешь, она тебя не захочет делить с друзьями. По сердцу я говорю. Но это истина. Она не захочет делить больше с друзьями. Это не значит, что друзей не должно стать. Неправда. Он останется вашим другом. Но вы теперь поймите одну вещь, что она начнет ревновать его к вам. И поэтому в этой ситуации так же произошло. И пастор говорит, слушай, вначале нужно за тебя помолиться, дорогой муж. Не за жену, а за тебя нужно помолиться, чтобы ты просто начал исполнять свои супружеские обязанности. И еще одно для тебя, Василий. 127-й псалом, там с 1 по 3 стих написано так, что блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. И там открывается благословение, которое идет через страх Божий. Самое первое, что ты будешь благословен в деле рук твоих. То есть я прекрасно понимаю, что Бог поставил тебя главой не для того, чтобы просто узаконить какие-то правила. Задача главы – обеспечивать, правда? Охранять, оберегать, согревать. Бог когда-то посмотрел на Израиля и говорит для мужчин, кто взял жену недавно, тот пусть не идет на войну И ничего на него возлагать не надо в течение года. Это не Моисей сказал. Это Бог сказал. И помните, что дальше, чем должен мужчина заниматься в течение года? Увеселять жену свою. Представляете? Это не значит, что не будешь заниматься и можешь так довеселяться, что без хлеба останешься. Но вот этот момент, быть в общении с ней, и Бог благословит дело рук, но когда ты действительно поставишь правильные приоритеты. Следующее. Говорит, жена твоя, как плодовитая лоза. Не только Василий в плане деторождения. Она плодовитая, как мама. Она плодовитая, как сонаследница благодатной жизни. Она плодовитая, как член церкви. Она плодовитая духовными дарами. Аллилуйя! Знаете, мы иногда в узком направлении это используем. Но если она плодовитая, то плодовитая всем. Она и в церкви плодовитая, и дома плодовитая. И дальше написано, сыновья твои, как масличные ветви. Иногда проблемы с молодежью. И мы начинаем молодежь винить в каких-то моментах. А Бог мне однажды сказал, а посмотри на себя. Благословение твоих детей зависит от твоего отношения со мною. И страх Божий. Я слышал одного человека, который сказал, я служу Богу, чтобы в ад не попасть. Я говорю, а еще? Говорит, все, больше ничего. Я думаю, что мы служим Богу в первую очередь не из-за страха наказания, а из любви к Нему, правда? И поэтому страх Божий – это сознание того, что Бог все видит, все знает и все слышит. И если вот это будет постоянно в тебе, то Писание говорит, что дети твои, как масличные ветви. Значение масличной ветви двоякое. Первое – она вечно зеленая. То есть наши дети, потом наши внуки, и мы будем радоваться детям детей. Это Божье благословение. И второе значение – из масличной ветки выбивался елей для семисвечников скинии. Или для, мы говорим, это символ Духа Святого. Так вот, когда мы ходим в страхе Божьем, то и жена наша, и дети наши, они плодовиты. И это есть прежде всего елей для моего светильника, как папы. Если я еще и служитель, то правильное поведение моих детей – это масло для моего светильника, и мой светильник горит перед Богом. Если их неправильное поведение будет, мой светильник будет гаснуть. Поэтому это есть условие для того, чтобы Бог благословил вас и ваше тело, насколько оно чисто сегодня, оно оставалось чистым перед Господом. Пусть страх Божий будет в твоем сердце, Василий, всегда. Надежда? Приятно иметь такого мужа, правда? Прекрасно. Если он то, что я сказал, сделает, то это самое великое счастье на земле, правда? Но я хочу сказать тебе, что ты чуточку должна помочь ему. Немножечко. Потому что если он один будет все созидать, а другая сторона будет разрушать, то в конечном итоге вы выйдете на ноль. Поэтому есть Божьи правила, есть Божий порядок для тебя. Писание говорит, мудрая жена, Притчи 14 глава 1 стих, что сделает? Устроит свой дом. Братья это знают сразу же. Устроит свой дом, а дальше написано, а глупая что делает? Разрушает его собственными руками. Поэтому строительство Бог принимает с двух сторон. И если он будет созидать, и ты будешь созидать. И если сегодня мы дадим определение в данном слове, в данном месте слову мудрости. Мы дадим определение. Братья, как вы думаете, вот эта мудрая жена, которая устрояет свой дом, мудрая, это какая жена? Ну тогда мудростью Писание что называет? Страх перед Богом, правда? Начало мудрости – страх перед Богом. И поэтому есть одно место Священного Писания, которое написано «Жена да боится мужа своего». Удивительно, что некоторые жены других мужей боятся. Но это неправильно. На тобой есть твой муж. А не пришел другой и тебе свод законов и правил написал, и ты чужого боишься. Тогда своего бояться не будешь. Но вопрос здесь не в страхе наказания. Жена да боится своего мужа в плане, принимая его как подарок от Бога. Ты сегодня сказала, что это подарок от Бога. Принимая его как этот подарок, бояться причинить ему боль. Бояться своим поведением огорчить его. Бояться своим поведением разбудить что-то в мужьях. Вы знаете, не все еще умерло у них. И иногда поведение жен будет в мужьях что-то. А потом они говорят: о, посмотри, какой ты христианин. Глянь-ка на себя. Я думаю, что если твое поведение будет правильным, благословенным, то даже то, что в нем еще не умерло, какие-то земные члены, там, может быть, и раздражение, еще что-то, то твое поведение, правильное поведение, оно положит конец многим беззакониям, которые могли еще проявиться в жизни твоего мужа. Давайте очень быстро посмотрим на основании Писания, что является страхом Божьим. Если мы говорим о том, что мудрая жена, она устроит свой дом, то давай посмотрим, что является страхом Божьим. Итак, если человек имеет страх Божий, то Библия говорит, он ненавидит зло. Не играет злом, а ненавидит зло. Я скажу тебе, Наденька, мы иногда обращаем внимание, чтобы в наш дом не вошло пьянство, блуд, нечистота, воровство. Но не обращаем внимания, что в наш дом входит клевета, наушничество, поношение. И пока муж где-то на работе, пришли подружки, и в этот дом пришло много-много неправды. А Библия это называет злом. И потом мы говорим, а откуда проблемы в домах? А потому что в дом входит зло. Соломон злой язык или злоречивый язык называет злом перед Богом. И поэтому, если ты будешь жена, боящаяся Бога, то ты и этого зла не пустишь на порог своего дома. Ты не позволишь, чтобы в твоем доме кто-то обсуждался. Ты не позволишь, чтобы в твоем доме говорили негативные вещи о церкви, о людях, о проповедниках. И благо будет дому твоему, благословение будет покрывать дом. Второе, если мы говорим о страхе Божьем, то страх Божий прибавит дней. Если ты стоишь у семейного очага и имеешь страх перед Богом, то это прибавит дней и тебе, и деткам твоим. Это говорит о том, что болезни будут проходить стороною. Если мы имеем страх Божий, Бог обращает внимание на наш дом, потому что Бог чужого добра не хранит, а своего никому в обиду не дает. Аллилуйя Богу! Никому в обиду не дает. Если будет правильное положение в доме, то независимо в какой стране, независимо от условий жизни, Бог будет благословлять и хранить. И еще одна мысль в Священном Писании, Притчи 31 глава. Миловидность обманчива, помните? И красота какая? Суетна. Ой, сколько суеты сестрам. Да и братьям много. Вы знаете, это столько времени отбирает, чтобы быть красивой. Ну, в молодости это проще. Чуть годы уйдут, что бы мы с собой ни делали. А мужчины-то берут свое. И я слышал одного человека, он предъявлял претензии пастору, говорит, забери обратно ее. Ты меня вчера сочетал, но говорит, забери ее обратно. Говорит, почему? Говорит, я ж не с такой женился. Знаете, что произошло? Она после брака пришла, умылась. И утром он как глянул на нее. Она совсем не такая. Говорит, да что же это такое? Поэтому миловидность обманчива и красота суетна. В подлиннике миловидность переводится как грация. Вы знаете, некоторые сестры, ну действительно же надо, чтобы братья увидели, не грация такая. Но и это все уходит. За этим что-то стоит. Поэтому миловидность обманчива и красота суетна. Но жена, боящаяся Бога, достойна чего? Хвалы. Она достойна хвалы. И есть русская пословица. Есть тысячи способов, чтобы заставить женщину говорить. Но история не знает ни одного, чтобы заставить ее замолчать. Но Библия знает ответ. Каким образом? Начните хвалить ее. Начните превознесить ее. Придите домой вечером и скажите, милая, как ты все это смогла сделать? Что у тебя, 4 руки было? Или тебе кто-то помог? Она на последнем дыхании была. И придите наоборот, скажите, да ты проспала целый день и ничего не делала. В каком случае она больше говорить будет? Во втором, правда. А в первом она замолчит. Это одна сторона, другая. В нее вольется столько силы, что она еще нос прихватит работать. Энергия. Поэтому, Василий, улови этот момент. Жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. И она горы перевернет для тебя. Это библейская истина. Поэтому, Наденька, пусть Бог благословит тебя. Пусть, я не говорю, что ты не будешь обращать внимание на внешность. Тогда Василию что-то тоже не очень хорошо будет. Но основа твоя пусть будет. Жена, боящаяся Господа. Боящаяся жена, она понимает, что украшением прежде всего является кроткий и молчаливый дух. Что драгоценно? Кто-то из вас думает, трудного ты просишь. Опять же, я думаю, что если Библия сказала об этом, это возможно, братья и сестры, если мы правильно поставили себя в жизни. Двоим. Послушайте, двоим. Самое первое. Очень многие браки разрушаются из зависти. Только пожили немножко, и другая свадьба была, может быть, у кого-то в то же время. И те уже хорошо пошли, и дом купили, и машину купили, а у этих еще нету. И она уже начинает говорить. О, посмотри, какой муж у Людки, какой такой. Все может. Если вы хотите разрушить ваш брак, начните с этого. Начните унижать мужчину. Начните ему говорить, что он плохой. И вы посмотрите, что все разрушится. Поэтому не завидуйте никогда. Довольствуйтесь тем, что есть у вас. Будьте верны в малом, и Бог даст вам большее. Аминь. Это Божья истина. Если люди начнут завидовать, и потом начинается гонка, приходит разрушение брака. Второе. Прощайте. Сегодня мы вас будем благословлять, церковь, родители, да и вы сами будете молиться о себе, чтобы у вас никогда не было ссоры, правда? Это так важно, но бывает момент, что они приходят. И для того, чтобы вам восстановиться, нужно будет простить. Я обычно говорю, не простить – это разрушить, простить – это разрешить проблему. Правда, иногда я слышу в семьях, ой, сколько же я могу его прощать. Милые мои, а есть ли у нас выбор? Есть ли у нас число прощений? Бог никогда вам не сказал, правда? А сколько же я раз буду тебя уже прощать? Так что прощайте. Запомните, всякое непрощение, оно строит стену отчуждения между вами. Каждое маленькое или большое непрощение. Это как кирпичик в стену. И вы строите, строите, строите, строите. И потом не видите друг друга. И третье. Отношение к родителям. Писание говорит о том, что если вы хотите блага, если вы хотите быть долголетними на земле, если вы хотите видеть славу Божию в своей жизни, не забывайте ваших родителей. Как вы их назовете? Знаете, иногда на браках просят, ну, назовите папа, мама. Я думаю, что это действительно правильно. Но вы не только назовите, вы вложите в эти слова чувства. Это действительно папа и мама. Это те, которых дал вам Бог и приумножил. И если будет правильное отношение к ним, будет благословение. Для родителей один только такой момент в Писании. Библия говорит, человек должен оставить отца и мать, правда? И только потом он сможет прилепиться к жене. И здесь иногда возникает барьер. Некоторым детям очень трудно оставить, а некоторым родителям еще труднее отпустить. Она ж доченька моя, она ж моя кровиночка, да как она там сама будет? Она и готовить не умеет. Она, и вы представляете, да? И мама там каждый день в том доме, и мама там, послушайте, дайте им самим приготовить. Дайте им самим управить вашу жизнь. Библия говорит, дом и имение от родителей. Можете, благословите имением. Не можете, дайте отцовское и материнское благословение. Но отпустите их во имя Иисуса Христа. Тогда они смогут двигаться в одном направлении. Вы помните, что я вам говорил сейчас? Надя, Вася. Я хочу, чтобы вы сейчас повернулись друг к другу лицом. Дайте друг другу ваши руки. Сейчас не смотрите ни на кого. Сейчас смотрите друг на друга. Василий, Бог ставит тебя главой в доме. Ты выслушал священное писание. Ты видел обетование в Слове Божьем, которое принесут тебе благословение. И видел другую сторону, что может принести разрушение твоего брака. Поэтому из того, что ты услышал, что сейчас ты хочешь пообещать Наденьке? Что ты хочешь ей сказать в присутствии Господа, церкви, родителей? Из того, что ты услышал, пожалуйста. Он обещает любить, обещает заботиться, уважать, помогать. Если что-то случится в ее жизни, обещает быть рядом, обещает быть первым, обещает помогать. Наденька, пожалуйста, ты. Обещает любить, быть верной всегда. В любой ситуации жизни. У меня только один вопрос к вам. Обещаете ли вы сохранить ваши обещания сейчас? Перед Господом и Церковью. Сохранить любовь. Сохранить верность. Сохранить то, что произнесли ваши уста. Пусть Бог благословит. Повернитесь лицом к церкви, дайте друг другу ваши правые руки. Хор, пожалуйста. Две руки и двое уст.